Глава третья. Папашин вызов застал меня мирно дремлющим. Я вскочил, как ошпаренный. «Корвин, решение принято, и время пришло», — изрек папаша. «Обнажи левую руку». Что я и сделал. А он становился все более материальным, приобретая все более царственный вид. На лице его все отчетливее проявлялась никогда ранее мною невиданная печаль. Левой рукой он взял меня за запястье, а правой достал кинжал. Я смотрел, как отец сделал на моей руке надрез и тут же вложил кинжал в ножны. Пошла кровь. Он поймал ее в горсть, отпустил меня, накрыл левую ладонь правой и отошел. Подняв руку ко рту, он сильно дунул и быстро их развел. Хохлатая птица размером с ворона и цвета крови постояла на его ладони, перешла на запястье и чуть наклонила голову. Красный, как кровь, глаз смотрел на меня с ни на чем не основанной фамильярностью. «Это Корвин. Ты должна следовать за ним», — сказал отец. «Запомни его». Потом он пересадил птицу на левое плечо. Оттуда она продолжала пялиться на меня, даже не пытаясь улететь. «Теперь ты должен ехать. И быстро. Садись на лошадь и двигайся на юг. Чем скорее ты уедешь в тени, тем лучше. Несись, как ошалелый, и убирайся отсюда подальше. Куда я направлюсь, отец? К владениям хаоса. Дорогу знаешь? Скорее теоретически. Я ездил по ней, но не до конца». Он медленно кивнул. «Тогда торопись. Я хочу, чтобы разница во времени между тобой и этим местом стало как можно больше». «Хорошо», — сказал я, — «только я все равно не понимаю». «Ничего, потом поймешь». «Но ведь можно же проще», — возразил я. «У Бенедикта есть карта. Она приведет меня в эти самые владения гораздо быстрее и безо всяких хлопот». «Не выйдет», — сказал отец. «Ты едешь окольным путем, чтобы тебе по пути передали одну вещь». «Передали? Кто?» Он погладил красные перья птицы. «Твоя подружка. Она не сможет долететь до самых владений достаточно быстро». «И что она мне принесет?» «Камень. Вряд ли по завершении работ я буду способен заниматься пересылками. А там он тебе ой как пригодится». «Понятно. Но всю дорогу мне ехать все равно не обязательно. Я могу воспользоваться картой, получив камень». «Боюсь, что нет. Когда я сделаю то, что должно быть сделано, на некоторое время карта перестанут работать». «Почему?» «Потому что вся ткань бытия подвергнется изменениям». «Двигай же, чтоб тебя! На лошадь и пошел!» Я постоял еще чуть-чуть, глядя на него. «Отец, а что, никак иначе нельзя?» Он покачал головой, поднял руку и начал исчезать. «Счастливо!» Я развернулся и вскочил в седло. Слова еще оставались, а вот времени нет. Я повернул жеребца к тропе, ведущей на юг. В отличие от отца, уходить в тени прямо с Кальвира мне никогда не удавалось. Я не умел перемещаться так близко от Амбера. Однако, зная, что это возможно, я счел своим долгом попытаться. Под завывание ветра, двигаясь на юг по голым скалам, осыпям и каменистым перевалам, направляясь к дороге, ведущей на Гарнатх, я решил искривить вокруг себя хоть малый лоскуток пресловутой ткани бытия. За каменным уступом маленькая кочка с голубыми цветами. Я несказанно обрадовался, ведь они были плодом моих скромных стараний. Я продолжал изменять усилием воли мир за каждым поворотом, тень от треугольного камня поперек дороги, смена ветра. Мелкие изменения работали. Тропа изгибается назад, расщелина, высоко на каменной полке старое птичье гнездо, еще синих цветочков. Почему бы и нет? Дерево другое. Я чувствовал нарастающую внутри меня силу и продолжал менять мир. В связи с новообретенной силой пришла мысль, а вдруг раньше подобное мне не удавалось по чисто психологическим причинам. До самого последнего времени я считал Амбер цельной нерушимой действительностью, твердой первоосновой всех теней. Теперь он оказался всего лишь первым среди отражений, а место, где стоял мой отец, представляло собой реальность более высокую. Поэтому близость Амбера только затрудняла изменения, но не делала их невозможными. И все же при других обстоятельствах я поберег бы силы до более податливых мест. При других обстоятельствах. Сейчас, чтобы выполнить волю отца, мне придется спешить и выкладываться. Когда я достиг тропы, спускающейся по южному склону Калвира, характер местности уже изменился. На месте одного круглого склона моему взгляду предстала череда пологих. Я уже зашел в тени и направился вниз. Слева все так же тянулся страшный шрам черной дороги, но этот Горнатх был все же поблагопристойней того привычного. Поросшие травой и кустарником участки, лежащие ближе к мертвой полосе, заметно смягчали местность. Мое проклятие словно чуть пообтрепалось. Чистая, конечно же, иллюзия, ведь это уже не мой Амбер. Но я сожалею о своем поступке. Мысленно воззвал я ко всему вокруг. Я еду, чтобы попытаться его исправить. Прости меня, о дух этих мест. Мой взгляд сместился в сторону рощи единорога. Однако увидеть священный лес мне не удалось. Слишком уж далеко он был на западе, и слишком много деревьев мешало. Внизу склон перешел в слегка волнистое предгорье. Здесь я припустил стара сильнее, направляясь сперва на юго-запад, а потом прямо на юг. Ниже, еще ниже, далеко слева искрилось и сияло море. Скоро между нами ляжет черная дорога. Ведь я спускался в долину Горнатха в ее направлении. Что бы я ни делал с тенями, от зловещего присутствия черной дороги мне не избавиться. Более того, кратчайший путь пролегал как раз вдоль нее. Наконец мы спустились в долину. Взглянув направо, я увидел вдали Орденский лес, древний и необъятный. Я ехал и прилагал все усилия, чтобы изменения увели меня еще дальше от дома. Теряя дорогу из виду, как-никак ориентир. Ее-то никак не изменишь. Я все же старался держаться от этой зияющей раны на почтительном расстоянии. Загораживался от нее кустами, деревьями, низкими холмиками. Я сосредоточился, и текстура земли изменилась. Прожилки агата, груды сланца. Растительность чуть потемнела. По небу плывут облака. Сверкает, танцуя, солнце. Стар прибавил шагу. Мы спустились еще ниже. Тени удлинялись, слились воедино. Лес отступил. Справа высился скалистый обрыв. Слева другой. Холодный ветер гнал меня по дикому каньону. На склонах мелькали выходы отложений. Красные, желтые, золотистые и бурые полосы. Дно каньона сделалось песчаным. Вокруг вертелись крохотные смерчи. Дорога пошла в гору, и я наклонился вперед. Стены изогнулись внутрь, сблизились. Проход становился все уже. Я мог бы дотянуться до любой из стен. Их верхние края сомкнулись. Я ехал по темному туннелю. Когда стало еще темнее, я попридержал жеребца. На стенах вспыхнули узоры, ветер жутковато взвыл. Пора отсюда выбираться. Сияние стен слепило глаза, со всех сторон высились кристаллы. Мы неслись мимо них вверх, через мшистые лощины с маленькими совершенно круглыми прудами, гладкими, как зеленое стекло. Путь преградили высокие заросли папоротника. Мы помчались напролом. Вдали что-то затрубило. Поворот. Дальше прямо. Теперь папоротники красные, шире и ниже прежних. За ними обширная равнина, розовеющая на закате. Вперед по бледной траве. Запах свежей земли. Далеко впереди горы темных облаков. Слева проносятся звезды. Короткий залп мелких капель воды. На небо взлетает синяя луна. Мерцание среди темных силуэтов. Воспоминания и глухой рокот. Запах шторма, порывы ветра. По звездам несутся облака. Огненный трезубец вонзается в разбитое дерево. Дерево ярко вспыхивает. Покалывание. Запах озона. Сплошной, как из ведра, ливень. Ряд огоньков слева. Цокот копыт по булыжной мостовой. Приближается странная машина. Цилиндрическая, пыхтящая. Мы разминулись. Сзади отчаянные крики. Лицо ребенка в освещенном окне. Цокот. Всплески. Витрины лавок и дома. Дождь усиливается, слабеет. Кончается. Приходит туман. Слева разгорается жемчужный свет. Земля под копытами становится мягче, краснее. Свет в тумане все ярче и ярче. Новый ветер, теперь в спину, теплеет. Бледно-лимонное небо, оранжевое солнце ракетой взлетает к зениту. Мир охватывает дрожь. Совершенно непредвиденная вещь. Я здесь ни при чем. Земля под нами дрожит. Новое небо, новое солнце, ржавая пустыня, в которой я только что очутился. Раздается треск. Мы со старым оказываемся в одиночестве среди белого ничто. Актеры без декораций. Мы ступаем по ничему. Свет идет отовсюду и ниоткуда, и освещает только нас. Непрестанный треск. Я вспомнил, как в России ехал весной вдоль реки. Стар, побывавший не в одной тени, испуганно всхрапнул. Я внимательно оглядываюсь. Появляются смазанные очертания. Становится резче, яснее. Все как раньше, только какое-то блеклое. Из мира исчезла часть красок. Мы сворачиваем налево, скачем к невысокому холму, поднимаемся, останавливаемся на вершине. Черная дорога. Тоже не такая, как раньше. Даже в большей степени, чем все остальное. От моего взгляда она покрывается рябью, чуть не волнами. Треск не стихает, напротив, делается громче. С севера дует ветер. Легкий поначалу, он все усиливается. Посмотрев туда, я вижу, как собираются темные тучи. Я знаю, что ехать надо быстро, как никогда прежде. В месте, где я был, когда неважно, происходит разрушение и созидание. Волны движутся от амбера. Все, что вокруг, может исчезнуть вместе со мной. Если королю Аберону не удастся шалтая-болтая собрать. Я тряхнул поводьями, мы понеслись на юг. Равнина. Деревья. Разрушенные здания. Быстрее. Дым лесного пожара. Стена пламени. Исчезла. Желтое небо. Голубые облака. Пролетает армада дирижаблей. Быстрее. Солнце падает за горизонт, словно раскаленная железка в ведро воды. Звезды растягиваются в полосы. Бледный свет на прямой тропе. Звуки отскакивают от темных смазанных пятен, возвращаются пронзительным воем. Свет все ярче, мир все бледнее. Что-то серое справа, слева. Кроме тропы смотреть не на что. Завывание превращается в режущий уши визг. Формы сливаются. Мы мчимся из теней сквозь туннель, а тот начинает вращаться. Поворот. Еще один. Реально лишь дорога. Мимо проносятся миры. Я перестал управлять происходящим и ехал теперь на гребне силовой волны, единственное предназначение которой — убрать меня из амбера и зашвырнуть в хаос. Вокруг дует ветер. Уши заполнил крик. Никогда еще я не использовал свою власть над тенями на пределе возможностей. Туннель становится гладким, как стекло. Мне кажется, что я низвергаюсь в водоворот, в око тайфуна, и стар, и я взмокли от пота. Дикое чувство побега, будто кто-то меня преследует. Дорога стала абстракцией. Я смаргиваю. Пот сжет глаза. Долго я такую скачку не выдержу. Биение у основания черепа. Я мягко потянул поводья. Стар замедляет бег. Стены туннеля делаются зернистыми. Неравномерное затемнение, а какие-то кляксы. Серые, черные, белые, коричневые. Проблеск синего. Зеленый. Завывание переходит в низкий рев. Стихает. Ветер слабеет. Появляются и исчезают формы. Медленнее. Медленнее. Тропы нет. Я еду по мшистой земле. Небо синее, облака белые. У меня кружится голова. Я тяну поводья. Я опустил взгляд и был потрясен, обнаружив себя на окраине игрушечной деревни. Дома поместились бы на моей ладони. Тоненькие дорожки, по ним ползают крошечные машины. Я посмотрел назад. Мы раздавили несколько таких миниатюрных жилищ. Оглядевшись, я заметил, что слева их меньше, и аккуратно направил жеребца туда, продолжая двигаться, пока мы не выбрались из поселка. Мне было совестно, что бы это ни было, кто бы там ни жил, но ведь я ничего не мог сделать. Мы снова поехали через тени, пока не набрели на некое подобие заброшенного карьера под зеленоватым небом. Здесь я почувствовал себя увереннее. Слез с лошади, выпил воды, немного побродил. Глубоко вздохнул сырой воздух. Я порядком удалился от амбера. Дальше вряд ли кому когда было нужно, и заметно приблизился к владениям хаоса. Так далеко я почти никогда еще не забирался. Я выбрал это место для отдыха, как самое близкое к нормальным условиям из попадавшихся мне по пути. Дальше изменения будут все сильнее и сильнее. Я разминал сведенные судорогой мышцы, и тут высоко в небе раздался крик. Посмотрев наверх, я увидел, как снижается что-то темное. Грейсвандир сам прыгнул мне в руку, но пока существо спускалось, свет упал по-новому, и его крылья вспыхнули огнем. Птица сделала круг и села мне на плечо. Ее пугающие глаза светились чем-то вроде разума, но я не стал уделять им особого внимания. Вместо этого я вернул Грейсвандир в ножны и потянулся за папашиной посылкой. Судный камень. Из этого следовало, что почти безнадежное предприятие с тем или иным результатом закончилось. Огненный путь или починен, или нет. Отец или жив, или нет. Выберите по одному варианту из каждой колонки. Теперь последствия его поступка будут расходиться от Амбера по теням, как круги по воде. Скоро я с этими кругами познакомлюсь поближе, а пока у меня приказ. Я надел цепочку, уронил камень себе на грудь и опять вскочил в седло. Моя кровная родственница коротко закликотала и поднялась в воздух. Мы снова ехали. Место, где по мере того, как небо белело, земля темнела. Потом засветилась земля, а небо стало черным. Потом наоборот. Снова. С каждым шагом они будто переключались. Когда же мы поехали быстрее, все превратилось в стробоскопическую серию неподвижных кадров, потом в плохой мультфильм, в дерганное немое кино и, наконец, смазалось. Словно метеоры или кометы проносились светящиеся точки. Я чувствовал тяжелые толчки, так, наверное, бьется космическое сердце. Все начало кружиться вокруг меня, будто в смерче. Что-то было не так. Я терял контроль над происходящим. Могли ли результаты папашиных действий докатиться уже до этого участка отражений? Вряд ли. И все же Стар споткнулся. Падая, я крепко в него вцепился. Мало хорошего, если мы окажемся в разных тенях. Я ударился плечом о что-то твердое и некоторое время лежал оглушенный. Когда мир вновь собрался из кусочков, я сел и огляделся. Стояли сумерки, но звезд не было. Вместо них в воздухе плавали большие камни разнообразных форм и габаритов. Неровная каменистая поверхность, на которой я стоял, вполне могла оказаться валуном размером с гору, плавающим в воздухе наподобие прочих. Полная глухая тишина. Ни травинки, ни букашки. Добровольно я бы здесь не остановился. Я встал на колени и осмотрел ноги Стара. Хотелось убраться отсюда как можно скорее и желательно верхом. Пока я всем этим занимался, прозвучал легкий смешок, исходивший вроде как из человеческого рта. Я положил руку на рукоять Грейсвандира и стал высматривать весельчака. Ничего, нигде. И все же мне не послышалось. Я медленно повернулся, внимательно осмотрел все вокруг. Ничего. Снова смешок. Только теперь я понял, что он раздался у меня над головой. Я осмотрел плавающие камни. Трудно различить в тени. Там, в 30 метрах слева от меня и в 10 над землей на огромном булыжнике, нет, на маленьком летающем острове, стояла человеческая фигура. Я обдумывал ситуацию. Что бы оно такое ни было, угрозы оно не представляет. Слишком далеко, не успеет до меня добраться. Я смоюсь быстрее. Я начал залезать в седло. «Бестолку, Корвин!» Именно этот голос мне меньше всего хотелось услышать. «Ты теперь здесь, и без моего разрешения тебе не уехать!» Я улыбнулся, сел таки на лошадь и достал Грейс Ван Дир. «Давай проверим. Ну же, преграждай мне путь!» «Сейчас!» — охотно согласился он, и меня окружила высокая стена пламени, беззвучного, вырывавшегося прямо из голого камня. Старо шалел. Я сунул Грейс Ван Дир в ножны, обернул глаза несчастного жеребца краем плаща и начал шептать ему ласковые слова. За это время круг расширился. Пламя отступило к краю временно занимаемого нами камня. «Убедился? Слишком мало места. Поезжай куда хочешь. Твой конь взбесится раньше, чем ты сможешь уйти в другую тень. До свидания, Брент!» И я тронул поводья. Мы поехали против часовой стрелки. Я заслонял правый глаз Стара от пламени. Брент, не понимая, что я делаю, снова усмехнулся. «Пора больших камней». «Хорошо». Я продолжал ехать по намеченному маршруту. «Теперь изубренный уступ слева. Подъем. Впадина. Поперек пути путаница теней, отбрасываемых пламенем. Вот так. Вниз. Вверх. Чуть позеленить то пятно света». Я почувствовал, что началось перемещение. Из того, что по прямой ехать проще, не следует, что по-другому ехать нельзя. Мы слишком много внимания уделяем прямой и забываем, что движением по кругу тоже можно добиться результата. Приблизившись к двум большим камням, я еще сильнее почувствовал смещение. Примерно тогда же до Брэнда дошло. «Подожди, Корвин!» Я показал ему кукиш и срезал между камнями, направляясь в узкий каньон, усеянный желтыми искорками. Все согласно прейскуранту. Я убрал с головы старый плащ и натянул поводья. Каньон резко свернул направо. Мы вышли по нему на несколько лучше освещенный проезд, который расширялся и светлел по мере нашего продвижения. Нависший над тропой уступ, молочно-белое небо, края неба сверкают, как жемчуг. Скачем глубже, быстрее, дальше. Слева над осыпью встает иззубренная скала, усеянная зелеными пятнышками каких-то неприхотливых кустарников. С неба льется бледно-розовый свет. Я ехал, пока растительность не посинело, а небо не пожелтело, пока каньон не перешел в лавандовую равнину, по которой в такт топоту копыт катились оранжевые камни. Я пересек долину под крутящимся, как колесо, фейерверка кометами и доехал до берега кроваво-красного моря, от которого резко пахло духами. Проезжая по берегу, я убрал с неба большое зеленое солнце, а за ним и маленькое бронзовое. В это время схватились два ажурных флота. Вокруг кораблей с оранжевыми и синими парусами кружили морские змеи. Я черпал силу из камня. Он ярко пульсировал у меня на груди. Дикий ветер поднял нас в воздух и понес по небу с медными облаками через широкий провал, бесконечно простирающийся в обе стороны. Черное дно искрилось и спускало клубы пьянящих запахов. За спиной нескончаемый гром. Тонкие линии, словно кракелюры на старой картине, впереди, везде, догоняет холодный, убивающий запахи ветер. Линии. Трещины ширятся, заполняются растекающейся темнотой. Темные потеки проносятся мимо, вверх, вниз, снова по самим себе. Постановка невода. Труды исполинского рыбаря невидимый паук ловит, как муху вселенную. Вниз, вниз и вниз. Снова земля. Кожистая и сморщенная, словно шея мумии. Мы проезжаем без звука. Гром смолкает. Ветер стихает. Последний вздох отца. Теперь быстрее и прочь. Линии сужаются, становятся тонкими, как штрихи на гравюре, исчезают в жаре трех солнц. Еще быстрее! Приближается всадник. Синхронно со мной берется за рукоять шпаги. Я возвращаюсь? Каким-то образом мы проезжаем друг сквозь друга. На одно мгновение воздух сгущается, становится плотным, как вода. Какой Кэрролл придумал это зеркало? Что за Ребма или Тирнанок выкидывает здесь свои фокусы? И все равно далеко-далеко слева корчится что-то черное. Мы скачем по дороге. Она ведет вперед. Белое небо, белая земля. Никакого горизонта. Впереди ни солнца, ни облаков, лишь черная нить. Вдалеке, да повсюду мерцающие пирамиды. Огромные, подавляющие. Мы устали. Это место мне не нравится. Но мы оторвались от того, неизвестно чего, что нас преследовало. Натянуть поводья. Я устал, но чувствую странную живость. Она словно поднимается из груди. Конечно, это камень. Я снова обратился к его силе. Сила потекла по моим конечностям, едва останавливаясь у кончиков пальцев. Почти как... Да. Я потянулся и подчинил пустое геометрическое окружение своей воле. Оно начало меняться. Движение. Мимо проносятся, быстро угасая, пирамиды. Они сморщиваются, сливаются, рассыпаются в песок. Мир перевернулся. Я стою словно на нижней стороне облака и вижу, как подо, надо мной мелькают ландшафты. Снизу вверх льется свет золотого солнца. Потом это кончается. Пушистая твердь темнеет и выстреливает вверх потоки воды, размывающие землю, проносящуюся над головой. Молнии прыгают, чтобы ударить в мир наверху, разбить его. Кое-где он поддается. Меня осыпают осколки. Приходит волна темноты, и осколки мира начинают вертеться в смерче. Снова возникает свет, на сей раз синеватый. Он исходит из ниоткуда и освещает ничто. Золотые мосты длинными лентами тянутся через бездну. Один из них сверкает прямо над нами. Мы скачем во весь опор, но почему-то кажется, что стоим неподвижно. Это длится целую вечность. Что-то сходное с синдромом шоссейной дороги входит в меня через глаза. Опасно убаюкивает. Я всеми силами пытаюсь ускориться. Проходит еще одна вечность. Наконец, где-то вдалеке темное туманное пятно. Наша цель. Растущая, несмотря на скорость, очень медленно. Когда мы добираемся до пятна, оно огромно. Остров в бездне, заросший металлическими деревьями. Я останавливаю донесшее нас сюда движение. В лес мы въезжаем собственными силами. Едем среди золотых деревьев, Под ногами хрустит трава, похожая на алюминиевую фольгу. Вокруг висят странные бледные блестящие фрукты. Животных здесь, похоже, не водится. Углубившись в лес, мы доезжаем до небольшой поляны, через которую течет ртутный ручеек. Там я спешиваюсь. «Я ждал тебя, братец Корвин!» — доносится все тот же голос.